после конца. «Зовут-то тебя как?» — утром поинтересовалась Катя. «Кортес». «Хорошо, хоть не Чингисхан», — прыснула девушка. «Чингизом мама второго сына назвала». «Стесняюсь спросить, а как остальных сыновей зовут?» «Декарт, Чингиз, Цезарь, Батый, Тамерлан, Кортес и Александр». «Какой именно Александр?» «Македонский». «И как? Соответствует характер именам?» «Мама говорит, угадала». «Я решила, первый ребенок у нас будет сыном». «Погоди с ребенком, я же еще империю не завоевал». «Империи не завоевывают, а создают». «Ну, не создал. И даже не начал создавать. Мы же не будем тут на пляже жить». «Точно. На пляже неудобно. Штормы будут наш райский шалаш сносить. В принципе, мне два князя должны. Я могу им сказать, они признают тебя своим сеньором. Станешь королем». «Это как-то мелковато и неправильно. Я сам должен завоевать». «Ну вот, они тебе присягнут, а остальных сам завоюешь. Правда, их княжество находится далеко. Если плыть вдоль берега, то почти 1000 километров вокруг эльфийского плоскогорья, потом устье Великой реки, потом пара сотен километров эльфийский лес, за ним редколесье, тоже эльфами заселенное, потом горы Нордии, это еще пара сотен километров, а там уже недалеко, 2 недели подниматься вверх по течению реки». «Тогда я лучше Нордию завоюю, ближе». «С 500 дружинников? Там своих головорезов полно». «Я маг. Владею мастерством магического конструирования, изобретенного моим отцом. В совершенстве знаю тактику военного применения амулетов и призраков, в том числе призраков магически одаренных. Местные маги не смогут противостоять мне». Катя вздохнула. Как-то не лежала у нее душа к войне. «Ну, не знаю. В Нордии каждый второй плавал в военные походы. Мирно они тебе не сдадутся. Придется столько народу перебить. Жалко. И ради чего? Ради бесплодных скал, с которых местные сами бегут воевать с соседями. Опять же, до Нордии отсюда больше 1000 километров. «Тогда я эльфов завоюю?» «Эльфов? Не, ничего не получится. Дикие эльфы живут в мелких деревушках, разбросанных на огромных пространствах. Замучаешься их искать, чтобы завоевать. А если найдешь, они просто сбегут, соберут свои пожитки, перейдут на другое место, за день сплетут там новые хижины». «Дикие эльфы живут в деревушках, а домашние?» «Домашние формально подчиняются вечно живым. Каждый из них сидит безвылазно на своей секвойе. Ты и за 100 лет их не завоюешь, потому что придется каждому дереву по лесу идти, а их множество. Но даже если ты вечно живых завоюешь, окажется, что от них ничего не зависит, потому что на самом деле всем управляют их слуги». «Бардак какой!» «Ужас просто!» «Я придумала, как мы будем империю создавать». «Да?» «Мы поселимся возле города над водопадом. Я буду делать эльфам амулеты, которые защищают лодки от бегемотов и крокодилов. Но не просто так, а за долю в товарах, которые они везут с плоскогорья. Мы оседлаем главный логистический маршрут ушастых». «Ты наделаешь достаточно амулетов, они перестанут платить». «Я применю земное изобретение, которое называется «товары с искусственно ограниченным сроком использования». Амулеты будут делать такие, чтобы их пришлось каждый год обновлять. На земле всегда так делают. Если машина для езды, то через 10 лет кузов проржавеет до дыр. Если для стирки, в ней болтики использованы, которые в стиральном порошке постепенно растворяются. Если для смешивания жидкостей, там обязательно есть шестеренка из пластика, которая быстро стачивается. Везде что-то такое есть, чтобы покупатель покупал новый товар чаще». «Хитро». «Ага, земляне они такие, хитрожопые, вот. Значит, я начну амулетами торговать, а ты наймешь эльфов и замок построишь. Когда замок появится, перекроешь дорогу у водопада, налог на переноску товаров по ней введешь. И никакой империи не надо. Эльфы сами будут приносить тебе свои товары и золото, потому что другой дороги с плоскогорья в лес у них просто нет». «А чем я буду заниматься, кроме сбора дани? Я вообще-то лучший некромант на этом материке». А ты как сбор дани на дороге наладишь, будешь комаров уничтожать в гомерических масштабах и налог брать за жизнь на землях без комаров и лихорадок, которые они разносят. Комаров? Именно! Именно комары делают эти земли такими малонаселенными. Половина детей от лихорадок умирает. Интересная задача — убить всех комаров в целой стране. Непросто, но я смогу. А потом, когда эльфы расплодятся, наберешь их пару миллионов в свою армию и пошлешь завоевывать человеческие страны континента. Звучит здорово. Только ты не сам воюй. Пусть этим наши дети занимаются. Я буду каждые 2 года рожать. Думаю, 20 сыновей надо. И девочек столько же. Империю создать — дело не быстрое. Примечание автора. Начало серии о мире некромантов и ведьм в книге, попавшей в некроманта 1, «Выдать замуж баронессу».